В этом отношении в Египте, который вообще-то терпеть не мог беспорядка, порядка почти никогда не было. Случалось, правда, в ходе времен, в жизни людей и царских домов, что естественный Новый год вдруг да совпадал с календарным. Но затем требовалось 1460 лет, чтобы этот прекрасный случай согласия вновь повторился, и должно было миновать около 48 людских поколений, которым не было суждено оказаться его современниками, с чем, впрочем, они, так уж и быть, примирились бы, если бы у них не было никаких других забот. Тот век, на который пришлась египетская жизнь Иосифа, тоже не был призван созерцать эту красоту, это единство действительности и официальности, и дети Кеме, что плакали и смеялись тогда под солнцем, привыкли к тому, что тут царит такая несогласованность. Они не обращали на это внимания. Не то чтобы они праздновали Новый год, то есть начало поры затопления Ахет, самую что ни на есть пору урожая Шему, чего не было, того не было. Но на зимнюю пору Перет, называвшуюся также порой Сева, Новый год все-таки приходился, и если дети Кеме не усматривали в этом ничего особенного, так как беспорядок, который продлится еще тысячи лет, приходится считать порядком, то Иосифу в силу его внутренней отрешенности от нравов земли египетской это казалось всякий раз немного смешным, и в праздновании неестественного Нового года он участвовал так же, как участвовал во всем, чем жили и что делали здесь внизу, то есть с оговоркой и с той самой снисходительностью, с которой, как он был уверен, относилось небо к его открытости миру. Нельзя, кстати, сказать, не поделиться человеку, который при такой критической отрешенности от мира, куда его занесло, среди людей, чье житье-бытье представлялось ему в сущности сплошной глупостью, прилагал такие серьезные усилия для того, чтобы преуспеть так, как преуспел Иосиф, сделать им столько добра, сколько ему суждено было сделать. Но как бы ни относился к нему отрешенный ум, серьезно или несерьезно, день официального начала разлива отмечался по всей земле египетской, а в Навет-Амуне, в старовратной Уазе в особенности, с великой торжественностью, представление о которой дают лишь самые большие и многолюдные наши государственные, общенародные и национальные праздники. С раннего утра весь город был на ногах. Его и без того огромное население, как известно, оно перевалило далеко за 100 тысяч, сильно возрастало благодаря сельским жителям верховьев и низовьев, стекавшимся сюда, чтобы отпраздновать большой день Амуна у престола этого державного бога, смешаться с горожанами и с разинутым ртом, прыгая на одной ноге, поглядеть на величественное зрелище, пышностью которых государство платило отобранному и закабаленному барщиннику за убогую скудость целого года и укрепляло его в патриотических чувствах на новый, наступающий год кабалы, чтобы, потея в сутолоке, дыша запахами сожженного жира, наваленный горами цветов, наполнить сверкающие всеми красками радуги, мощенные алавастром, затянутые навесами, оглашаемые песнопениями, притворы храмов, снабженных ради такого дня, невероятными количествами еды и питья, чтобы на этот раз набить себе брюхо за счет Бога, или вернее за счет верховных властей, которые целый год выжимали из них все соки, а сегодня ободряли их расточительным добродушием, и чтобы, пусть вопреки рассудку, потешить себя надеждой, что теперь так будет всегда, что теперь начались времена радости и блаженства, золотой век дорогого пива и жареных гусей, что барщинник никогда больше не увидит у себя податного писта, сопровождаемого нубийцами с пальмовыми прутьями, а будет всегда жить так же, как храм Амуна-Ра, где можно было увидеть пьяную женщину с непокрытыми волосами, дни которой проходили в праздничном угаре, потому что она скрывала в себе царя богов.